9. Брайан Раск проснулся с таким рывком, что чуть не упал с кровати. Он был весь в поту, сердце стучало как молот, а его пенис торчал в пижамных штанах маленьким твердым стручком. Он сел на кровати. Его била дрожь. Первое, что пришло ему в голову, надо позвать маму, как он делал, когда был маленьким, и ему снились кошмары. Но потом до него дошло, что он уже не маленький, все-таки 11 лет. И вообще это не тот сон, который можно пересказать маме. Брайан откинулся на подушку и уставился в потолок. Электронные часы на столе показывали 4 минуты первого. С улицы доносился шум сильного дождя. За окном завывал ветер и бился в стекло. «Моя карточка! Моя карточка с Сэнди Коуфаксом пропала!» «Нет, никуда она не пропала». Умом он это понимал, но знал, что не сможет заснуть, пока не проверит, есть она там или нет, в папке с его коллекцией карточек клуба «Топс» сезона 1956 года. Вчера, перед тем, как идти в школу, он проверял папку. Вернувшись из школы, снова проверил. Еще вечером, после ужина. Он даже прервал игру со Стэнли Долсоном на заднем дворе, специально, чтобы сходить и проверить ее еще раз. Он сказал Стэнли, что ему надо в туалет. В последний раз он проверял карточку перед тем, как залезть в постель и выключить свет. Брайан понимал, что это уже идиотизм, что он становится одержимым. Да, он все понимал. Но это ничего не меняло. Он выскользнул из постели, не обращая внимания на то, что от прохладного воздуха его разгоряченное тело покрылось гусиной кожей, а пенис обмяк. Он тихо подошел к шкафу с одеждой. На сбившейся простыне остался влажный отпечаток его тела. На шкафу, в пятне белого света от уличного фонаря, лежала большая папка. Брайан взял ее в руки и начал быстро перебирать прозрачные пластиковые страницы с карманчиками для карточек. Быстренько пролистав Мэла Парнелла, Уайти Форда и Уоррена Спана, сокровище, бывшее раньше предметом его несказанной гордости, он добрался до пустых страниц, так и не обнаружив Сэнди Коуфакса. Его сердце упало. Но потом он сообразил, что в спешке перевернул сразу несколько страниц. Пролистал назад, и вот, вот он, Сэнди. Узкое лицо, едва заметная улыбка, преданный взгляд из-под козырька бейсболки. «Моему другу Брайану с наилучшими пожеланиями, Сэнди Коуфакс». Брайан провел пальцами по наклонным черточкам надписи. Его губы шевелились, безмолвно выговаривая слова. Он успокоился. Или почти успокоился. Карточка была еще не совсем его. Это был как бы пробный прокат. Надо было еще что-то такое сделать, чтобы она стала совсем его. Брайан был не уверен, что именно нужно сделать, но он знал, что это имело какое-то отношение к сегодняшнему сну, и что он все узнает, когда время, завтра или уже сегодня, придет. Он закрыл папку с наклеенным сверху кусочком картона. Коллекция Брайана, руками не трогать. Положил ее обратно на шкафчик и вернулся в постель. Насчет этой карточки с Сэнди Коуфаксом была только одна проблема. Брайану очень хотелось показать ее папе. Возвращаясь домой из нужных вещей, он представлял себе, как пойдет разговор, как он ее достанет. Он Брайан, как бы между прочим. «Эй, пап, я тут зашел в этот новый магазин и нашел карточку 56-го года. Хочешь посмотреть?» Пап скажет «давай», но без особого интереса. Он пойдет с Брайаном просто, чтобы не обижать ребенка. Но как загорятся его глаза, когда он увидит, какую именно карточку нашел его сын? А когда он увидит автограф? Да, он удивится и, конечно, обрадуется. Может быть, хлопнет Брайана по плечу и даст ему 5. Но что потом? Потом начнутся расспросы, и в этом-то и заключалась проблема. Папа захочет знать, во-первых, где он купил эту карточку, и, во-вторых, откуда у него такие деньги? Такая карточка должна стоить немало. Она а. редкая, б. в великолепном состоянии и в. с автографом. Печатная подпись гласила «Сэнфорд Коуфакс», и это было полное имя знаменитого питчера. А рукописный автограф был от Сэнди Коуфакса. То есть среди понимающих коллекционеров цена такой карточки составляет никак не меньше $150. Брайан прокрутил в уме все возможные ответы. «Я купил ее в новом магазине, пап. Нужные вещи. Продавец дал мне большую скидку. Сказал, что так будет больше покупателей, если он будет удерживать низкие цены». Задумано было неплохо, но даже ребенок, который ходит в кино по детским билетам, понимал, что этого недостаточно. Когда говоришь, что тебе дали огромную скидку, у окружающих возникают вопросы. Очень неприятные вопросы. «Да? И сколько он тебе скинул?» 30%. 40? Отдал за полцены. «Брайан, все равно это выходит 60-70 баксов, а я знаю, что в твоем банке, свинья-копилка, таких денег нет». «Ну, даже чуть меньше, пап». «Хорошо. Сколько ты заплатил?» «Ну, 85 центов». «Тебе продали бейсбольную карточку 56-го года с автографом Сэнди Коуфакса в хорошем состоянии за 85 центов?» Вот тут и начнутся проблемы. Настоящие проблемы. Какие? Сложно сказать так вот сразу, но вони будет достаточно, можно не сомневаться. Пап с мамой уж точно придумают, в чем его обвинить. Вовсе не исключено, что они будут настаивать, чтобы он вернул карточку в магазин. Но это уж извините, этого он ни за что не сделает. Ведь она не просто с автографом. Она подписана специально для Брайана. Блин, он даже Стэну Доусону не смог ее показать, когда тот зашел к нему в гости. Не смог, хотя очень хотел. Если бы Стэн увидел такую карточку, он съел бы свою коллекцию жокеев без соли. Стэн должен был в пятницу ночевать у них дома, и Брайан представил себе, как он говорит его папе. «Вам понравилась карточка Сэнди Коуфакса, мистер Раск? Кайфовая штука, да?» То же самое получалось и с остальными его друзьями. Брайан открыл для себя одну из главных истин маленьких городов. Большинство секретов, на самом деле всеми более или менее важными секретами, нельзя делиться ни с кем. Потому что в противном случае уже через несколько дней твой секрет будет знать весь город. Вот так получилось, что он оказался в очень странном и неудобном положении. У него появилась хорошая вещь, но он не может ее никому показать. Это печальное обстоятельство должно было умалять радость от обладания этой вещью. И так и случилось до определенного предела. Но при этом Брайан испытывал тайное, чуть ли не скупердяйское удовольствие. Конечно, он был очень рад, что у него есть такая карточка, но больше всего ему нравилось рассматривать ее в одиночестве. Так он открыл еще одну истину. Когда что-нибудь принадлежит только тебе, в этом есть необычное удовольствие. Как будто кто-то построил глухую стену вокруг его светлой, открытой и добросердечной натуры и установил там специальный фонарь черного света, искажающий все, что попадало под его лучи. Но он ни за что не вернет эту карточку. Никогда в жизни. «Тогда тебе лучше быстрее за нее расплатиться», — прошептал голос из глубины сознания. «Ну, конечно. Какие проблемы? Он готов расплатиться». Ему казалось, что то, что ему предстояло сделать, это вообще-то не очень хорошо. Но почему-то он был уверен, что ничего особенно страшного в этом не будет. Просто, ну... «Это будет просто шутка», — прошептал голос у него в голове. И он увидел глаза мистера Гонта, темно-синие, как море в ясную погоду. Они так и лучились покоем. Просто маленькая, безобидная шутка. Ну да, просто шутка. Чтоб там ни было. Никаких проблем. Брайан укрылся одеялом, повернулся на бок, закрыл глаза и мгновенно заснул. Но перед тем, как окончательно провалиться в сон, он вспомнил слова мистера Гонта. Что он там говорил? «Ты послужишь мне лучшей рекламой, чем все местные газеты». Но ведь он даже не мог никому показать эту чудесную карточку. Какая же тут реклама? И если эта простая мысль была очевидной даже для него, 11-летнего мальчишки, недостаточно сообразительного, чтобы, переходя через улицу, чуть не угодить под машину Хью Приста, то как же такой умный дядька, как мистер Гонт, мог этого не заметить? Хотя все может быть, но может и не быть. Взрослые думают совершенно не так, как должны думать нормальные люди. И потом, карточка-то все равно у него, правильно? Лежит в папке с коллекцией, где ей и положено быть. Ответ на оба вопроса был положительным, и Брайан решил не грузить мозги. Дождь по-прежнему барабанил в окно, а ветер все так же пронзительно завывал в желобах под карнизом.